Это грубое, но верное изложение моей гипотезы. Но основной моей целью было понимание самой сущности эфира, заполняющего и разделяющего мириады измерений. Идите к черту со своими гипотезами и со своим эфиром, профессор. Теперь все наше измерение может стать пустыней без намека на жизнь. И исключительно по вашей вине. Раздался гул вертолетных двигателей. Где-то снаружи десантного модуля шли на посадку пары винтокрылых машин. Я тяжело вздохнул. Ведь мне предстоял разговор с лидером сербских солдат удачи, а он, на минуточку, потерял из-за моей задумки своего родственника, троюродного брата Милоша, когда тот пытался вытянуть десантный модуль на своем вертолете. Я тяжело вздохнул и направился наружу, встречать гостей, хотя больше всего мне хотелось лечь и не двигаться, чтобы не чувствовать изматывающей слабости и безумной усталости. «Ваша светлость», — обратился ко мне Виталик, — «да, нам надо туда». К Варшавской котловине. Зачем? Удивился я. Какой там толк от нашего измотанного и обескровленного подразделения? Не знаю. Считайте это профессиональной чуйкой, ваша светлость. Да уж, веский довод, чуйка. Пусть даже и профессиональная. Но сколько раз я сам полагался на нее и оказывался прав. Много, даже слишком. Все в той же Сирии, когда подразделение попало под обстрел на подходе к Пальмире. Черт, эти воспоминания из прошлой, другой жизни. Имел ли я право отказывать тому, кто спасал мне жизнь, причем не единожды? Как командир подразделения, безусловно мог, но как боевой товарищ, привыкший полагаться на Виталика в самых непростых ситуациях? Нет, не мог. Хорошо, кивнул я, попробуем уговорить сербских братушек на еще одну услугу. Спасибо, ваша светлость, сдержанно поблагодарил Виталик, уверен, это правильное решение. Посмотрим, я выдавил улыбку на измученном лице и вышел на просторы гигантской венской свалки. Вертолеты подразделения «Свободни Балкан» уже приземлились, или все же примусорились, учитывая окружающий ландшафт. Двигатели продолжали вращать лопасти, пилоты были готовы взмыть в небо при первой необходимости. Я остановился метрах в 30, закрывая лицо без забрала от ветра тыльной стороной ладони. Из вертолета выпрыгнул здоровенный детина, суровое выражение лица, борода лопатой, прожигающий взгляд, татуировки на руках и шее. Апофеоз всего, с чем не хотелось бы столкнуться в темном переулке. Но в принципе, его брутальная внешность полностью соответствовала голосу, который я слышал по радиосвязи. Следом за ним выпрыгнули двое до зубов вооруженных бойцов. Они, конечно, тоже впечатляли, но до лидера им было ох как далеко. И вся эта троица быстрым шагом направилась прямиком ко мне. Я невольно напрягся, но вида не подал. По крайней мере, очень на это надеялся. «Дамьян Николич, командир «Свободни Балкан», — спросил я, когда сербы подошли поближе. «Разумеется, друже», — ответил здоровяк. «А ты Максим Басманов Астафьев, верно? Без башени Кучкин сын. Друже это хорош, друже это друг». Я позволил себе чуточку расслабиться. «Но что это еще за Кучкин сын? Но звучит вроде беззлобно. Да, наверное». Сербы засмеялись. Я тоже улыбнулся, я же говорил, этому человеку все нипочем, моря по колено, океан по курац, ай, бравый воин, не перехваливайте, господин Дамьян, снова улыбнулся я, какой я тебе господин, воскликнул серб, ты воин, я воин, друже, братья, тогда, брат, позволь принести соболезнования, ты потерял родственника, выполняя мою просьбу и если я, хвала на Авим Речима, брат. При этих словах Дамьян Николич сделал скорбное лицо и потупил взгляд, но затем подошел ближе и я увидел в его глазах озорные искорки. Матушка мне рассказывала, что троюродный братишка родился чутко недоношенным, слабеньким был, а наша работа слабости не терпит. Так что мы малыша Милоша помянем в конце этой заварушки, ты купишь нам новенький суперсовременный вертолет и считай, что мы квиты, брат Максим. Само собой, это будет поверх того, что обещала заплатить твоя секретарша. Ух, так висися, закопай бих лице у них. Сербы снова заржали. Снежана не моя секретарша, начал было я, но потом подумал, да кому я это объясняю, трем бородатым сербам, и мысленно махнул рукой. Разумеется, брат, все счета будут оплачены сполна. Вот это разговор настоящего мужчины и воина. Дамьян Николич похлопал меня по плечу, но у меня есть еще одна просьба, дружище. Пожливо слушам, насторожился лидер сербов. Говори, брат, мне нужно добраться до Варшавской котловины. Причем добраться как можно скорее. Поможешь? Дамьян вдруг стал серьезным, пропала белозубая улыбка, исчезли лукавые искорки в темных глазах. Теперь предо мной был суровый, прожженный воин, повидавший на своем веку многое, и он смотрел на меня изучающе, словно бы оценивая и мои, и свои возможности. Наконец он прервал свое молчание. «Тамаседи шава проклятства», — сказал он сербском. «На всех радиочастотах творится какая-то чертовщина. Это как-то связано с произошедшим здесь, отнекиваться никакого смысла не было. Почует ложь и прощайте сербские вертушки. Да, наверняка практически то же самое, что и здесь. Я узнал прямо перед твоим прилетом. И мне нужно туда, к Варшаве, брат. За ценой не постою». Несколько долгих секунд молчания, а потом лицо Дамьяна Николича снова расползлось в хитрой улыбке. «Да не вопрос, друже. Дамчим, как на крыльях ветра. Только у меня есть одно обязательное условие». «Да, и какое же?» «Я напрягся. Хочу обговорить детали сделки с твоей секретаршей. Велика грудная лепота. Думаю, это можно будет устроить», — улыбнулся я. «Тогда на одном вертолете мы отправимся к Варшавской котловине, а второй должен будет доставить в госпиталь тяжело раненого бойца». «Идет, как скажешь, друже, как скажешь». Мы с Виталиком вынесли Софию из десантного модуля и аккуратно поместили в один из вертолетов. Затем вывели ученых, Виктора и профессора Голованова, намереваясь отправить их в освояси, но пока шли, Виталик привлек мое внимание едва заметным жестом. Нам достаточно было обмениться взглядами, для того чтобы понять ход мыслей друг друга. Я кивнул, соглашаясь. Подойдя к вертолету, мы дождались, пока профессор заберется в салон, но когда Виктор поставил ногу на подножку, я схватил его за шиворот и стащил обратно. «Нет, дружище, ты отправишься с нами», — сказал я. «Что вы делаете? Отпустите его», — всполошился Голованов. «Он пойдет с нами, господин профессор», — спокойно сказал Виктор. «Нам могут понадобиться его мозги». Эта фраза, сказанная спокойным басовитым голосом, прозвучала довольно зловеще. «Мы не можем лишний раз рисковать вашей жизнью, но вот его», — я кивнул на Виктора, — «вполне хорошего полета». Пара ударов бронированной перчаткой по обшивке вертолета и пилот начал добавлять оборотов. Спустя несколько секунд, когда мы с Виталиком и Виктором уже были на безопасном расстоянии, шасси винтокрылой машины оторвалось от поверхности венской свалки. Молодой ученый покорно забрался во второй вертолет. К его чести, он не пытался вырваться, не взбрыкивал. Даже в глазах не было и намека на страх, скорее там было нечто похожее на любопытство, но не болезненное, как у профессора Голованова, а скорее с нотками авантюризма. «Вам не страшно?» – спросил я, усаживаясь напротив Виктора. «Нет, ваша светлость, я бы сам вызвался, решив вы прихватить с собой профессора». Мы некоторое время летели молча, наблюдая за раскинувшимся внизу безрадостным пейзажем. Неожиданно Виктор подался вперед, намереваясь что-то сказать. «Знаете, в чем причина отсутствия страха? Вы бесстрашны от рождения», — усмехнулся я. «Вовсе нет, ваша светлость», — улыбнулся Виктор. «Дело в том, что вероятность неудачного проведения эксперимента составляла 35%. Под неудачей я подразумеваю летальный исход для всех участников нашей вылазки. Так что мы с вами уже счастливчики, ваша светлость». Глава 23. Вертолет летел на довольно низкой высоте, повторяя все неровности расстилающегося под ним рельефа. Оно и неудивительно, серая зона места неспокойная, того и гляди, выпустит очередь или еще хуже, шмальнут из РПГ. Поэтому пилот и прижимался к земле по мере возможности, стараясь не подводить винтокрылую машину к подозрительным местам. А подозрительных мест было пруд-пруди. От некогда густонаселенной Европы осталось множество городков и деревень, большая часть из которых была заброшена и превращалась в руины, не выдерживая натиска природы. Деревья и кустарники пробивались сквозь окна и крыши, разрушали корнями асфальт на некогда ровных дорогах. Сады зарастали сорной травой и молодой порослью, кое-где виднелись остатки заборов из камня и дерева, брошенная сельскохозяйственная техника гнила и ржавела прямо на полях. Это, не считая следов боевых действий, оставивших на земле самые уродливые шрамы. Это печальное зрелище напомнило мне 90-е годы в моем родном мире. Тогда во многих деревнях, удаленных от больших городов, царила похожая разруха. По и без того небогатому сельскому жителю ударила череда кризисов. Их последствия были весьма схожи с тем, что я наблюдал сейчас, разве что без воронок от взрывов, заброшенных окопов и блиндажей. Но встречались в этом море разрухи и очаги цивилизации. Как правило, Это были уцелевшие городки и небольшие поселения. Всех их объединяла одна общая черта – высокие стены по периметру и наблюдательные вышки. Своего рода символ неосредневековья, царящего на этих землях. Что это? Вон там, на западе, Виталик указал на пыльную тучу, поднимающуюся над землей в 10 километрах на западе. Дамьян Николич прильнул к окулярам бинокля, несколько секунд всматривался, а потом сказал: «Это транспортная колонна, другие идут на большой скорости по янтарному шоссе». «А это янтарное шоссе случаем не ведет в Варшаву?» – спросил я, напрягаясь, ведь пылевое облако двигалось параллельно нашему курсу. «Почти, до Петракова, а оттуда до Варшавы рукой подать», – ответил Виталик. «И часто тут ездят транспортные колонны на таких скоростях?» «Никак нет, ваша светлость, и без того плохое предчувствие, не отпускавшее меня в течение всей миссии, теперь стало совсем паршивым. Оно только усилилось, когда мы наткнулись еще на несколько групп автомобилей, спешащих в том же направлении. Шеф, прием. Нужно было узнать оперативную обстановку, и шеф подходил для этого как никто другой. Тем более его отряд находился неподалеку от Варшавской котловины. Вашество, только собирался выйти на связь, а ты тут как тут. Судя по голосу, наемник был встревожен не на шутку. Что там с обстановкой? С обстановкой все хорошо, точнее полная задница, съязвил шеф. Тут мне шепнули, что началась нездоровая движуха, причем со стороны Западной Европы. Спутниковая разведка. Тирада шефа утонула в шипении радиопомех, полностью заглушивших его голос. Шеф, шеф, прием. Но вместо ответа звучал шум. Боюсь, что связь с вашим коллегой невозможна, по крайней мере временно. Голос, зазвучавший в динамиках, был очень знаком, но я никак не мог вспомнить его владельца. Что вам нужно, и как вы проникли на эту зашифрованную частоту? Решил я перейти в наступление. Виталик и Дамьян Николич сначала посмотрели на меня с удивлением, а потом нахмурились, вслушиваясь в мои слова. С нашей последней встречи, княжич Максим, вы не стали несговорчивее, не менее прямолинейным. Даже не знаю, радоваться ли мне по этому поводу, или печалиться. Ах, вот кто находился по ту сторону радиоэфира. По этому спокойному, немного надменному голосу, я вспомнил неожиданного собеседника. Причем, уже дважды неожиданного. Пригород Ялты, поместье местного графа, куда меня пригласили на прием. А еще погоня, перестрелка, ранение Снежанны и встреча с отпрыском самого императора. Тогда он говорил, что от меня куча проблем. Интересно, с чем пожаловал на этот раз? Пожаловаться на папочку, мол, такой-сякой, санкционировал вылазку в серую зону и поощрил форменный кавардак с прорывами хрен пойми куда, звали его, отпрыска императора, широко распространенным и исконно русским именем, Роберт. Причем назвали его так в честь одного из европейских королей прошлого, с которым императора связывала родственная связь. Тот отдал свою дочь в жены второму сыну великого князя, а тот взял и взошел на трон после того, как старший брат помер от бубонной чумы. Я прочитал об этом в Импернете. Ничего сверхъестественного, своего рода селекция с прицелом на выгоду. Просто еще одна сторона моей нынешней действительности, которую мне пришлось просто принять. Как и большинство аристократов, знать Российская империя всячески холила и лелеяла свое генеалогическое древо. Хорошая привычка, на самом деле. Всегда можно ответить на вопрос, чьих будешь. Хоп, и рассказал о предках по пятое колено, посадил оппонента в лужу. Красота. Княжич Роберт, теперь уже спокойно ответил я, не ожидал услышать вас сейчас. Вы как будто не удивлены, Максим. Я насмотрелся за последние часы такого, что удивить меня теперь довольно сложно. Однако ваше вмешательство в зашифрованную радиочастоту все же неожиданно. Признаю, ваше императорское высочество. Тем не менее я попытаюсь вас, Максим, удивить. Эти слова не сулили ничего хорошего. Я весь во внимании, ответил я. Наверняка вы слышали о проведении неких экспериментов в местах детонации антивещества. В голосе Роберта звучала плохо скрываемая издевка. Уж кто-кто, а он наверняка знал о том, что затевается на Венской свалке и Варшавской котловине. Я едва сдержался от язвительной реплики и просто ответил: «Немного, ваше императорское высочество». «Замечательно, княжич Максим. Тогда я перейду ближе к делу». Экспериментом в Варшавской котловине заинтересовались наши оппоненты. Западная Европа, хуже, британцы. Разумеется, действовать будут чужими руками. Наша разведка докладывает о перемещении мобильных отрядов из Норвегии. Мы видели несколько колонн, движущихся в том же направлении. Да, наши источники говорили о большом об активизации банд, большинство их главарей сотрудничают с западными спецслужбами, и мы не должны допустить, чтобы технология прорыва попала в руки врага. Понятно, что именно так беспокоило императорский дом. Ну что вы, какого врага? Российская империя с ними не воюет, назовем их геополитическим противником. Но суть верна, вы зрите в корень, княжич Максим. Ваша задача добраться до Варшавы, уничтожить оборудование и закрыть прорыв в другое измерение. Опыт у вас, я так понимаю, есть. Да уж куда еще больше. Просто вагон и маленькая тележка опыта по закрыванию прорывов. Оставьте свои колкости на потом, княжич Максим. На месте вас будут ожидать остатки ЧВК Ладога. Их сильно потрепало, но они толковые парни. Я так понимаю, что моя ЧВК исполняет волю императора. Ну что вы, император здесь совершенно ни при чем. Вы исполняете собственную волю, направленную на укрепление государства, как сделал бы любой верноподданный Российской империи, тем более благородных кровей. Я понял, ваше императорское высочество. Могу ли я рассчитывать на помощь империи? На хоть какую-нибудь помощь? Разумеется, княжич. Мы работаем над этим. Вы получите доступ к оперативным данным разведки. Ах, да. Слушаю, ваше императорское высочество. Я напрягся. Всегда, абсолютно всегда вот эта вот фраза «ах, да» не сулит ничего хорошего. А в нашем случае так и вовсе, самое худшее. В Варшавской котловине находится группа ученых. Вам должно их вытащить в безопасное место. Но если ситуация будет безвыходной, то знания не должны будут покинуть их головы. Удачи, Максим Басманов-Астафьев. Конец связи. В салоне вертолета повисло тяжелое молчание, нарушаемое лишь стрекотом пропеллеров. Я обвел присутствующих взглядом. Виталик смотрел отрешенным взглядом на унылый пейзаж, мелькающий за стеклом иллюминатора. Виктор откинулся на спинку кресла и неподвижно сидел, закрыв глаза. Но судя по плотно сжатым кулакам, но был сильно напряженный сейчас в его голове наверняка роится куча мыслей. И только Дамьян Николич довольно усмехался, серп предвкушал большие деньги, которые получит его свободный Балкан за эту миссию, ведь в нее уже влезло столько влиятельных лиц, включая императорский дом, влиятельных и очень богатых. «Вы все слышали», — сказал я, — «выбора у нас особого нет, будто бы он когда-то был», — ответил Виталик. «Мы лезем в самое пекло. Сражаться с хорошо обученными и вооруженными силами далеко не то же самое, что с бандитскими группировками. Меня больше беспокоит другое», — подал голос Виктор. Он говорил, не открывая глаз, в какой стадии находится сейчас прорыв. Что если для поддержания реакции уже не нужен сверхпроводник, тогда все наши усилия будут напрасными. «Наши», — рыкнул Виталик, — «ты что ли туда полезешь, или на спусковой крючок нажмешь и собственноручно вышибешь мозги своим яйцеголовым коллегам? Если понадобится, то да, полезу», — воскликнул Виктор, но потом добавил уже гораздо тише, «но в своих коллег стрелять не стану ни за что». «Спокойно», — вмешался я в разгорающийся конфликт. «Нам необходимо уничтожить оборудование в любом случае. Оно не должно попасть в руки бриташек. Сами же все слышали. А еще меня пугает вероятность начала новой большой войны», — продолжал Виктор. «Большой войны?» — удивился я. «Да, ваша светлость. Представьте себе, что британцы все же введут войска в серую зону, попытаются захватить Варшавскую котловину вместе с прорывом. Тогда нашему императору ничего не останется, кроме как ответить. Он введет не силы ЧВК, а регулярные войска. Европа снова может стать театром военных действий, со всеми вытекающими последствиями. Да уж, этот Виктор умеет обрисовать хреновые перспективы глобального масштаба. Быть одним из зачинщиков войны, а меня обязательно к ним приплюсуют, совершенно не прельщало меня. Пожар войны разгорался и от менее ярких искр, в тут прорыв в другое измерение, которому не требуется источник энергии, плюс оборудование, а это технологии, плюс возможность перехватить ученых, прямых носителей знаний о перемещениях между мирами. Прямо не знаешь, с какой стороны подступиться к этому форменному бардаку. Мне хватило войны в Сирии, с ее хаосом и террором со стороны фанатичных боевиков-исламистов. Нет, такого этому миру, ставшим для меня новым домом, я пожелать не мог. «Дамьян, ты с нами?» Вполне закономерный вопрос. Командир сербов подписался доставить нас до Варшавской котловины. Брать в расчет мои домыслы, основанные на его ухмылке, было не слишком дальновидно. Оставалось только заключить новый контракт на совершенно других условиях, иначе помощи от Свободни Балкан нам не ожидать. А этот хитрый серб своей выгоды не упустит. Друже, мои люди теперь твои люди. О какой сумме идет речь? Спросил я в лоб. О, друже, нет, теперь дело не в деньгах и даже не в твоей сисястой секретарше. Тогда в чем же? Теперь я жажду получить нечто большее. Дамьян пересел в кресло напротив меня и подался вперед. Его лицо приблизилось настолько, что я спокойно мог разглядеть каждую морщинку на его загорелом лице, каждый волосок его густой бороды. «Я хочу», — сказал Дамьян Николич тихо, но при этом слушали его все присутствующие, «сыворотку долголетия». После этих слов я расхохотался. «Да чего же предсказуем человек? Все, что ему нужно, пережить 150 лет, любым способом и на любых условиях». «Что я смешно?» — вспылил командир сербов. «По законам империи, сыворотка полагается только дворянам», — ответил за меня Виталик. «Не существует никакого другого способа ее заполучить. Думаете, я не знаю, достать можно на Цернотржиште, черном рынке. Стоит целое состояние». «Подделка», — отмахнулся Виталик. «Я слышал, что каждую ампулу отслеживает специальный отдел, а эти ребята очень серьезные. Да, наверное. Проверить то никак, эффект вакцины отсрочен на непонятный срок. Поэтому я и хочу заполучить двородничка титула русского царства. Не заполучить, Дамьян, а заслужить», — сказал я. «Как говорят в Одессе, это две большие разницы, так что придется за этот титул повоевать. На все воля императора, но я за тебя словечко замолвлю. И даже в этом случае никто тебе ничего не обещает. По рукам, друже», — воскликнул серб после секундного раздумья. «Как говорят у нас в Белграде, саким си, таков си». Погода за бортом вертолета начала стремительно ухудшиться, задул порывистый ветер, от его накатов корпус винтокрылой машины вздрагивал. Шеф скинул координаты, его отряд в южном пригороде Варшавы, в 4 километрах от котловины. «Тогда давайте прямиком туда», — распорядился я. «У шефа наверняка припасены интересные игрушки». Дамьян протиснулся в кабину экипажа, для того чтобы передать пилоту координаты лагеря. Минуту спустя он снова появился в салоне. «Вы должны это видеть», — сказал он нам. В его голосе считывалось волнение. Затем он снова вернулся в кабину и произнес несколько фраз на родном языке, из которых я понял, что сейчас вертолет развернется бортом для лучшего обзора. Так и произошло. Все присутствующие прильнули к иллюминаторам. На горизонте виднелась уже знакомая мне воронка, только затягивала она не горы мусора, а воду. Варшавская котловина представляла собой довольно большой искусственный водоем, только вот появился он от детонации антивещества. «Так тут целое озеро», — присвистнул я. «Конечно», — Виталик взглянул на меня с удивлением. «Взрыв зацепил долину реки Висла, и за несколько лет в Восточной Европе появилось собственное мертвое море», — добавил Виктор. «Воронка от взрыва достала до пласта каменной соли, который размывался течением, до самой Балтики у Вислы мертвые берега, а теперь добавилась еще одна достопримечательность». «Да», — съязвил Виталик, имея в виду прорыв между измерениями. «Любое действие или бездействие всегда имеет последствия», — спокойно ответил Виктор. Внезапно меня ослепила яркая белая вспышка. Я инстинктивно прикрыл глаза и отринул от иллюминатора, но это не помогло. Первой мыслью была, лишь бы пилоты не ослепли, но время тянулось, а мы все так и летели. Парням в кабине повезло, что машина шла боком к вспышке. Зрение постепенно восстанавливалось под аккомпанемент изрези и обильных слез. Сначала я смог разглядеть размытые силуэты, потом резкость улучшилась, но картинка еще долго была как на засвеченной черно-белой фотографии. «Вот это нам просветили глазное дно», — проворчал я, протирая слезящиеся глаза. «Последний раз я так плакал, когда тер хрен для бабушкиного хренадера», — сказал Виталик, часто моргая. «Я вообще никогда не плакал до сегодняшнего дня», — прорычал Дамьян, а затем выругался на непереводимом сербском. «Что это за чертовщина?» Виктор таращился в иллюминатор глазами, на которых частой сеткой проступили кровеносные сосуды. Я осторожно посмотрел в иллюминатор, опасаясь новой вспышки. Под нами был выцветший, черно-белый мир, серые полуразрушенные здания с черными провалами пустых окон, черные деревья качались под напором шквалистого ветра, на черном озере бесновались черные волны с белыми шапками пены, из черной воды поднималась черная воронка вихря, отчетливо различимая на фоне серо-белого неба, а из центра воронки бил ввысь мощный поток искрящегося света. Смотреть на него было мучительно больно, но в то же время невозможно было отвести взгляда. Глава 24. «Вижу отряд шефа», — сказал Виталик, указывая куда-то вниз. «Вон там, по правому борту». Я посмотрел в нужном направлении. Взгляд сосредоточить было все еще сложно, жутко болели глазные яблоки, но хотя бы начали возвращаться цвета. Действительно, несколько грузовиков из гуманитарного конвоя заняли небольшую площадь, посреди которой сиротливо возвышалась католическая часовня. Несмотря на неспокойные времена, она довольно неплохо сохранилась, естественно, лишилась окон и дверей, но стены уцелели, равно как и большая часть вытянутой вверх крыши. О том, что эта часовня некогда принадлежала именно католической клике, говорили кресты на стенах, выложенных из кирпича. «Хреново выглядишь, вашество», — шеф поприветствовал в своей неповторимой манере. «Знатно тебя проткнули. Я тоже рад тебя видеть, шеф», — вымученно улыбнулся я. Он обошел меня вокруг и негромко присвистнул, а затем вызвал по рации пару медиков. Ко мне подбежали пара здоровенных парней, на первый взгляд ничем не отличавшихся от остальных бойцов, те же автоматические винтовки, те же стандартные военные экзоскелеты, не чета моему, бронированному. Но это только на первый взгляд. Если присмотреться, то рюкзаки у бойцов были медицинскими, набитые средствами оказания первой помощи. Подобную амуницию я видел в Сирии у полевых врачей. Мы прошли в часовню, там медики быстро соорудили для меня что-то вроде топчана из пары уцелевших скамей, постелили стерильную простынь, сняли верхнюю часть брони и принялись обрабатывать раны, одновременно ставя капельницу. «Повезло, ваша светлость», — сказал один из врачей. «Внутренние органы не повреждены, но чуть не зацепило гонадную артерию». «Хорошо», — ответил я. «Повоевать еще смогу. В обычных условиях я бы запихал вас в аквариум, но условия необычные. Сможете какое-то время». Он ввел в физраствор какой-то препарат. «Сейчас прокапаем и станет легче». Вскоре я ощутил прилив силы, если бы не боль от прикосновений врача, обрабатывающего рану, то вполне можно было сказать, что самочувствие мое было вполне сносным. «Благодарю за помощь. Главное, ваша светлость, не переоценивать собственные силы. Они у вас почти на пределе. Сейчас будет немного больно». Раздался громкий щелчок, затем, практически сразу, еще один. Я взвыл от боли. «Ни хрена себе немного больно. Это всего лишь скобы для стягивания краев раны. Сейчас еще обработаем выходное отверстие на животе». Снова два быстрых щелчка, но эту боль я пережил куда более стоически, просто шипя бессвязный набор нецензурной брани. Когда медицинские процедуры подходили к концу и врач ловко завершил перевязку, в часовню вошли шеф, Виталик, Дамьян и Виктор. Серп слегка нахмурился, увидев, как меня отсоединяют от капельницы, но ничего не сказал. «Удалось установить источник свечения?» – спросил я. «Да источник-то понятен», – невесело усмехнулся Виталик, устраиваясь на соседнюю скамью. «А вот причина. Что скажешь, умник?» Он посмотрел на Виктора, но тот не стушевался под его тяжелым взглядом. «Думаю, что прорыв теперь перешел в фазу самоподдержания, и эта реакция выдает световой поток такой интенсивности», – удивился я. «Думаю, что да, гипотетически это возможно». «Гипотетически?» – переспросил Виталик голосом, полным сарказма. «Никто ничего подобного не совершал. Команда профессора Голованова, первопроходцы. Я бы сказал, куда твоему профессору идти? Не говорите того, о чем можете пожалеть. Так, спокойно». Мне снова пришлось вмешаться. Это напряжение между Виталиком и Виктором уже изрядно подбешивало. И ведь вот что удивительно, по отдельности каждый из них спокойный, уравновешенный человек. Но стоит им только зацепиться за слова друг друга, как сразу начинают лететь искры. «Как по мне, так задача упрощается», — подал голос шеф, закуривая очередную сигарету. «В каком смысле?» «Да в таком, что теперь нам насрать на эту дыру между измерениями, вашество. Факт этой самой реакции налицо, и поделать мы с ней ничего не сможем. Так что просто жахнем по оборудованию и дело с концом». Он, довольный своими выводами, выпустил изо рта несколько колечек сизого дыма в направлении Виктора. Тот спокойно отмахнулся и покачал головой. «Не думаю, что это хорошая идея. И почему же? Давайте пораскинем мозгами. В данном случае это по большей части касается его светлости». Дамьян заржал раскатистым басом. «Мне же пришлось сдерживаться, негоже смеяться над членами собственной команды. Но этот молодой ученый хорош. Виктор, прошу вас, ближе к делу», — сказал я. «Как скажете, ваша светлость». Просто сказал то, что думал. Он на секунду задумался, а потом продолжил. «Судя по всему, реакция, которую запустили мои коллеги, не только поддерживает прорыв между измерениями в активном состоянии, но и является источником энергии. Насколько мощным? Думаю, что очень. Как-то не очень по-научному звучит, вставил свои 5 копеек Виталик. Так и я не на симпозиуме, пожал плечами Виктор. Но природу эфира, разделяющего измерения, мы только начали постигать. Никто не знает, какую мощь он в себе хранит. Думается мне, что этот господин ученый пытается нас убедить в том, что жахать в сторону прорыва тупо опасно. Так, подытожил шеф. Абсолютно верно. Проведу грубую аналогию. Это может быть сродни остановке ядерного реактора бомбардировкой. Реактор-то может и остановится, но вот последствия. Последствия, в нашем случае, непредсказуемы. Мы поняли вашу мысль, Виктор, сказал я, нахмурившись. Но меня больше беспокоит то, куда именно ведет этот прорыв. Этот вопрос волновал меня гораздо больше, чем любые выбросы энергии эфиры, потому что если через него в наше измерение проникнут те твари, похожие на сгустки дыма, то остановить их будет чертовски проблематично. Виктор задумался над моим вопросом. Само оборудование в обеих группах было одинаковым. Но одинаковым не значит абсолютно идентичным. Даже при производстве микроэлектроники на тонких процессах невозможно добиться стопроцентного сходства даже в пределах одной партии. Ближе к делу. Гипотетически, ровно в то же самое измерение, ответил Виктор. Это плохая новость, нахмурился я. Настолько все хреново, вашество, насторожился шеф. Ты даже не представляешь, насколько. Тогда займемся делом. Шеф докурил сигарету одной большой затяжкой, бросил окурок на каменный пол часовни и достал голографический проектор. Через пару секунд перед нами уже была трехмерная карта местности с довольно подробным изображением разрушенной городской застройки Варшавы, дорогами, поселениями и самой котловиной, заполненной водой. Мы вот тут, шеф указал на квартал, явно находящийся в спальном районе, до побережья 4 километра. Не так уж и много, заметил я. Да, это если по прямой, но нам необходимо добраться вот сюда, он подсветил прикосновением точку на карте, расположенную чуть западнее, а это уже 7 километров. Там расположены силы ЧВК Ладога, догадался я, вспомнив слова императорского отпрыска. Так точно, вашество. Мне удалось с ними связаться. Они расположились в одной из высоток бывшего делового центра, прямо на берегу котловины. На карте и впрямь располагались высотные здания. Наверняка, когда-то они принадлежали каким-нибудь корпорациям или банкам, а теперь медленно разрушались на берегу озера, сделанного человеком в одно мгновение. Неожиданно Дамьян сделал шаг вперед и увеличил масштаб, голографическая карта легко поддалась его жесту. Это разве не штаб польских тигрови, крупнейших местных контрабандистов? Именно так, польские тигры изначально сотрудничали с Ладогой, но потом что-то изменилось, и тигры ударили в спину ЧВК. А как так вышло, что польские контрабандисты начали сотрудничать с ЧВК Ладогой? Так она принадлежит дому князей Фадеевых, ответил шеф. У этих аристократических морд всегда денег было, хоть жопой. Извиняй, вашество, не хотел никого оскорбить. Но сейчас мне было все равно на едкие замечания шефа. В голове крутилась знакомая фамилия. Дом Фадеевых, точно. Я наконец-то вспомнил. Станция в Алтайских горах, на которой я очутился после первой встречи с шагоходами. София упоминала дом Фадеевых и говорила о том, что именно он претендовал на разработку той самой прорехи, а затем ее по каким-то непонятным причинам император передал дому Басмановых-Астафьевых. И вот теперь наши два дома снова вляпались в одну историю, в которой далеко не последнюю роль играл сам император. Совпадение? Не думаю. А под чьим командованием находится ЧВК Ладога? Поинтересовался я. Один из отпрысков ихнего князя, вашество, по-любому из младших. Старших детишек ваши берегут, как зеницу ока. И под вашими шеф, конечно же, имел дворян. Оно и неудивительно, переход власти и ответственности по старшинству. Родился первым и получая головняки на всю оставшуюся жизнь. Возможно, совсем недолгую, потому что уж больно многих манит жажда распоряжаться судьбами других. Мне, точнее Максиму Басманову Астафьеву, повезло. Наживать врагов, вляпываться в сомнительные истории, ходить по острию лезвия и при этом иметь за своей спиной мощь одного из самых влиятельных домов империи. А если умножить все вышеперечисленное на возможность прожить под 150 или 200 лет, это ли не мечта, а погони, перестрелки, смертельные опасности идут бонусом. Меня немного смущает, что это ЧВК принадлежит конкурирующему дому, сказал я честно. «Ваша светлость думает, что это настолько важно?» – удивленно спросил Виталик. «На самом деле нет, поэтому я сказал, что смущает. В той высотке находятся наши, просто наши. Все вот эти разборки между дворянами вы уж как-нибудь потом, сами, вашество. Я понял тебя, шеф», – кивнул я. В словах прожженного вояки была простая, но каменная логика, которой я сопротивляться не мог, да и не хотел. «Тогда выдвигаемся прямиком туда». «Нет, вашество, не все так просто. Ученым этим выделили старый речной сухогруз. Оборудование располагается на борту старого ржавого корыта. Значит, и команда ученых тоже на борту. Тогда чего мы ждем? Наша первоочередная цель – старый сухогруз. Боюсь, что ученых на борту нет», – ответил Виталик, которого уже ввели в курс происходящего, пока меня латали медики. Та вспышка лишила всю команду яйцеголовых зрения. Командир ЧВК приказал переправить их на берег. «Держат оборону во владениях польских контрабандистов. Час от часа не легче», – проворчал я. Ситуация и впрямь выглядела скверно. Тут тебе и начавшаяся самоподдерживающаяся реакция, и прорыв в непонятно какое измерение, и необходимость действовать аккуратно, и куча разного сброда, спешащего к котловине с целью наживы. Еще и команда ученых ослепла от собственного эксперимента. Хорошо, что хоть они в безопасности. Впрочем, а в безопасности ли? Эту мысль я и озвучил. Я бы не исключил варианта, что они уже стали заложниками. Ценными заложниками, за которых можно получить большие деньги. От любой из сторон, ответил Виталик. Я этим пшекам никогда не доверял, вашество. Сидеть сразу на двух стульях – это их конек, согласился шеф. Но на момент связи с Ладогой они занимали один из этажей многоэтажки. О штурме со стороны польских контрабандистов речи не шло. «Как давно был сеанс связи?» – уточнил я. «35 минут назад, вашество», – ответил шеф, сверившись с наручными часами. «За это время ситуация могла измениться кардинальным образом. Свяжись снова, уточни. Но в любом случае, нам снова придется разделиться. Одна команда двинется за учеными, вторая уничтожит оборудование на сухогрузе. Дамьян, я посмотрел на серба, который молча слушал наш разговор. Ваша светлость, нам нужна твоя птичка. Быстро попасть на сухогруз можно только по воздуху. Все сделаем по высшему классу», ухмыльнулся Дамьян. «Вот только кроме пулемета никакого вооружения на птичке нет. Ракете СУ завершение, ваша светлость. Это лучше, чем ничего. Тогда поступим так. Я и Дамьян двинемся на сухогруз и уничтожим установку. На вас», я кивнул шефу и Виталику, «проблема с учеными». «Принято, вашество», шеф достал еще одну сигарету и чиркнул зажигалкой. Снова запахло терпким табачным дымом. «Виталик, идем, нам нужна небольшая подготовка, я с ними», встрепенулся Виктор после моих слов. «Нет, дружище, ты пойдешь со мной», я сходу осадил помощника профессора. «Еще не хватало, чтобы Виталик его ненароком зашиб посреди руин. Медики помогли мне облачиться обратно, в броню. Оказавшись под ее защитой, я почувствовал что-то вроде облегчения. Экзоскелет был моим продолжением, моей второй кожей, бронированной, смертоносной кожей. Наконец я покинул часовню. Вокруг уже вовсю кипела работа по подготовке к новой миссии. К бамперам грузовиков монтировались специальные решетки для тарана, навешивалась дополнительная защита, частично скрывающие колеса. Да и сами тягачи были далеко не простыми, за основу взята какая-то военная модификация. Бронированная кабина с не менее бронированными толстыми стеклами, на которой установлена поворотная турель с пулеметом крупного калибра. Топливные баки закрыты толстыми кожухами, фары под решетками. Иными словами, полный фарш на тот случай, если тебе предстоят покатушки по полудиким землям серой зоны. Рядом со мною возник Дамьян. В руках у него был целый ворох огнестрельного оружия, включая пулемет, слегка модифицированный для удобства использования в бронированном экзоскелете. Именно такой я и потерял на венской свалке. «Ай да шеф, ай да запасливый сукин сын! Разжился вот стволами», — заявил серб довольным голосом. «С такими игрушками не пропадем». «Замечательно, Дамьян», — ответил я с некоторым безразличием. Видимо, серб уловил эту нотку в моем голосе. «Как благостое», — поинтересовался он, смотря на меня с прищуром. «Извршиите задатак, если ты спрашиваешь, готов ли я, то да, я готов, но самочувствие бывало и получше». Дамьян спустил одну из сумок на землю и свободной рукой пошарил за пазухой, пока, наконец, не нашел, что искал. Вот, держите, ваша светлость. Он разжал ладонь, на которой лежал кусочек какой-то фиолетовой субстанции, отдаленно напоминавшей жевательную резинку. Что это? Поинтересовался я, подозрительно смотря на подарок Дамьяна. Это берсерк, делает из воина настоящую машину смерти. Страшна ствар. Нашим разговором заинтересовался проходящий мимо Виталик. Он остановился, глянул на фиолетовый кусочек, затем перевел взгляд на серба. «Это что, Азверин?» – спросил он. «Это берсерк, он сделает из меня машину для убийств», – ответил я, но потом добавил. «Насколько я понял из сербской речи нашего друга, это одно и то же самое», – сказал Виталик. «Это токсин, который добывают из коры дерева в одном из измерений. Наркотик, я с сомнением посмотрел на фиолетовое вещество. Нет, по крайней мере я не знаю никого, кто решился бы употребить его дважды. Я пробовал его три раза», — довольно усмехнулся Дамьян, блеснув глазами. «И почему я не удивлен?» Вопрос Виталика был скорее риторическим, потому что он снова перевел взгляд на меня. «Его действие сравни воздействию кофеина, вроде и бодрит, но бодрость — это как общий банкет за счет единственного заказавшего. Берет энергию из запасов организма», — понял я витиеватую мысль Виталика. «Да. Только Азверин высасывает из человеческого организма практически все запасы, ваша светлость. В вашем состоянии, это, со стопроцентной вероятностью, окажется смертельным. Понимаете, после некоторых раздумий я все же взял кусочек вещества и убрал в контейнер на поясе. Без крайней нужды даже не притронусь», — пообещал я Виталику с ободряющей улыбкой. «Все путем, дружище». Глава 25. Снова гул вертолетных двигателей. Снова внизу унылый пейзаж из разрушенного войной города. Одновременно с нами от площади с католической часовни выезжали грузовики под предводительством шефа и Виталика. Больше шефа, естественно, потому что Виталик был главной ударной силой отряда. Ближе к котловине застройка начинала ползти вверх. Двух- и трехэтажные здания вырастали сначала до 10 этажей, затем и вовсе начинались небоскребы, многие из которых были разрушены. Пилот нашего вертолета набрал высоту, не желая получить заряд из ПЗРК сверху, и как раз вовремя. Вдруг громко заверещала система оповещения. Пилот среагировал моментально, резко взяв крен. Одновременно с этим сработали тепловые ловушки, сбивающие вражескую ракету с толку. Я вцепился в поручни, чтобы не полететь кубарем по салону. Виктор, сидящий напротив, поступил точно так же. Только Дамьян оставался стоять в проходе между кабиной и салоном, словно ничего не происходило. Несколько секунд и позади нас раздался взрыв. Вертолет сильно тряхнуло, после чего пилот выровнял траекторию и продолжил набор высоты, правда в этот раз куда более резко. «Гостеприимство серой зоны», — ухмыльнулся Дамьян. «Добро пожаловать на курорты Варшавской котловины». «Да, я уже заметил, насколько тут рады гостям», — проворчал я. «Как вы тут не боитесь летать? Ну это так, с воздуха мы более или менее защищены. Серая зона объявлена бесполезной, насквозь просвечивается радарами. Конечно, на малышах-невидимках, вроде ваших, проскользнуть можно, но стоит только взлететь чему-то серьезному, как его тотчас прощупают системами ПВО, а их вдоль границ полным-полно, причем с обеих сторон», — ответил командир сербов. «А по старым вертолетам никто дорогущими ракетами бить не станет, скорее всего». «Вот это вот скорее всего очень обнадеживает», — ухмыльнулся я. «Здесь ни в чем нельзя быть до конца уверенным, друже, и за эти риски платятся хорошие деньги. В нашем случае это твои деньги». После этих слов Дамьян расхохотался, собственная острота явно пришлась ему по душе. Я мысленно представил финальный прайс за услуги «Свободни Балкан» и то, как буду выбивать эти деньги из бюджета дома Басмановых Астафьевых. Главное, чтобы император возобновил действие контрактов и подрядов, тогда моя задача значительно упростится. Если же нет, разговор с главой семейства, то бишь, князем, будет непростым. Я рассчитываю на приличную скидку, если поручусь за тебя перед троном, Дамьян. Веселье серба как рукой сняло. В нем явно боролось два желания, имевших общий исток – жадность. Первым желанием была обычная для наемника жажда наживы – урвать хорошую сумму с денежного клиента. Второй – желание получить дворянский статус в империи вместе со всеми причитающимися привилегиями. «А тебе, друже, не став отепы и ресте у уста», – сказал он с самым серьезным видом. «Думаю, мы договоримся». Я кивнул, довольный тем, что немного сбил спесь серба. Пусть счетная машинка в его голове немного сбавит ход. Виктор, все еще вцепившийся в поручни, со вздохом покачал головой. «Нашли, когда обсуждать финансовые вопросы», — сказал он, отворачиваясь к иллюминатору. Вдруг он отпрыгнул от борта с криком. «Ложись!» Я схватил его и оттолкнул дальше, одновременно закрывая салон вертолета своим закованным в броню телом. Взревели сигналы, оповещающие об опасности. С боковых контейнеров выстрелили тепловые ловушки, но поздно. Слишком поздно. Детонация ракеты произошла совсем рядом с бортом вертолета. Иллюминатор, рядом с которым сидел Виктор, перестал существовать, равно как и часть обшивки. По броне экзоскелета застучали многочисленные осколки, взрывная волна пыталась вдавить меня, впечатать в противоположный борт. Вой ветра, гул двигателей ворвались внутрь вертолета, но даже они не могли заглушить истошный вой оповещений, доносившийся из кабины. Нас начало закручивать. Снаружи мелькали серые махины многоэтажек, безучастно смотревшие на нас глазницами пустых окон. Стоит только зацепить стену лопастями винта и все, нам крышка. Если поврежден рулевой винт на хвосте, нам крышка. Если в нас влетит еще один заряд из ПЗРК, нам крышка. Дамьян ломанулся в кабину, что-то крича на родном языке. Я перехватился, развернулся, шагнул к пробоине и выглянул наружу. Хвостовой винт был цел, и это чертовски радовало. Судя по всему, взрывом повредило только борт и шасси. Нужно только стабилизировать машину. Но сделать это в условиях застройки было очень проблематично. И, словно в подтверждение моих слов, бетонная стена одного из домов стала вдруг приближаться. Я буквально всем телом ощущал, как пилот борется с управлением. До столкновения оставалось несколько ударов сердца. Я замер, не в силах отвести взгляда от приближающейся смерти. Тук-тук, лопасти несущего винта разрубили остатки рекламного щита на стене. Тук-тук, лопасти высекли из бетона первые искры. По корпусу тотчас пробежала предательская вибрация. Тук-тук, вдруг я почувствовал, что начал падать на спину. Падать вместе с вертолетом. Одновременно винт отдалился от стены. Мелькнуло небо. Затем вращение прекратилось, и машина вышла из нырка. Пилоту удалось стабилизировать вертолет. Пронеслась в голове радостная мысль. Я снова выглянул в пробоину. До земли оставалось совсем немного. Вертолет завис, поднимая потоками воздуха тучи пыли и мусора. Вокруг нас высотки из бетона и стали. Вдруг что-то мелькнул в одном из окон. «Ходу, ходу, ходу!» — заорал я, перекрикивая рев мотора и ветер. Из того самого окна вдруг нарисовался неровный дымный след от ракеты из ПЗРК. Пилот снова завалил машину, едва не задев винтами землю, и начал резкий набор высоты. Ракета с тепловым наведением прошла совсем рядом, но для смены траектории ей просто не хватило места, и она врезалась в кучу битого кирпича. Мы набирали высоту, настолько круто, насколько позволяла техника. Я посмотрел на Виктора. Он был бледен, хотя его лицо покрывало испарина. Руки вцепились в поручень так сильно, что на тыльной стороне ладони выступили вены. «Ты как, нормально?» — прокричал я ему. Он повернулся ко мне с ошалелыми глазами. Все его спокойствие как рукой сняло. Виктор смотрел на меня ошалелыми глазами, а из рассеченной осколками щеки текли тонкие струйки крови. «Нормально», — взорвался он. «После такого, бывало и похуже», — пожал я плечами. «Главное, что целы». «Ну, относительно целы». Наконец пилот выровнял винтокрылую машину, и у меня получилось заглянуть в кабину. Дамьян сидел на месте второго пилота. Мокрые от пота волосы прилипли ко лбу, руки сжимали рукоять управления, грудь вздымалась от учащенного дыхания. Первый пилот был не в лучшем состоянии, однако его руки летали над органами управления вертолета. «Как у нас дела?» — поинтересовался я. «Срае», — проворчал командир сербов, подняв на меня глаза. В его взгляде чувствовался кураж. «Но мы живы. С машиной что? Дотянем? Дотянуть то дотянем. Вот только с посадкой беда. Шасси», — уточнил я, хотя надобности в этом не было, ведь я сам видел, как сильно оно повреждено. «Так точно, ваша светлость», — оторвало взрывом. Тем временем вертолет подлетел к самому берегу Варшавской котловины. Вблизи было заметно, как ветер от воронки поднимал волны, а столб света, уходящий в небеса, заставлял воду искриться. «Странное, завораживающее зрелище». «Мы почти на месте», — сказал Дамьян. «Вон наша цель». Он указал в сторону светового потока, и мне пришлось постараться, чтобы разглядеть речной сухогруз, который выглядел как тонкая темная полоска. Вот только того мощного завихрения, какое мы наблюдали да и сразу после вспышки, уже не было, сильный ветер, но не более того. Воронки вокруг уже практически нет, сказал я задумчиво. Виктор, нам нужно ваше мнение. Все еще бледный Виктор с трудом протиснулся в кабину и некоторое время изучал отрывшийся вид, а затем сказал, реакция постепенно стабилизируется. Предполагаю, что со временем аномальные природные явления и вовсе сойдут на нет. Скорее всего останется только этот световой маяк. У моего деда в Белграде была столярная мастерская, сказал вдруг Дамьян. Самые важные заказы он всегда обрабатывал ручным инструментом. Когда он радовал доску рубанком, то поначалу грубый слой снимался с усилием. Но чем больше он проводил инструментом, тем легче он двигался. И так пока не получалась идеально ровная поверхность. Аналогия грубая, но в целом верная, кивнул Виктор. Меня волнует, сможем ли мы посадить вертолет на эту баржу, сказал я задумчиво. Ждать, пока утихнет ветер, мы не можем. Посадки не будет в любом случае. У нас нет шасси. Тогда необходимо подвести вертолет так близко, чтобы я смог спуститься на палубу, сказал я. Кажется, мы тут не одни. Смотрите, воскликнул Виктор. С другой стороны светового потока, который я мысленно окрестил маяком, вдруг вылетел какой-то объект. Он сделал вокруг баржи круг с довольно большим радиусом, скрылся, показался снова и начал медленно заходить на посадку. Дамьян достал электронный бинокль, установил светофильтр и прильнул к окулярам. «Это беспилотник», — сказал он через секунду. «Какая-то новая модель, я таких еще не встречал. Снизу у него какой-то груз. Бомба». Я жестом попросил его бинокль, так как мой визор, со всеми его электронными приблудами, был поврежден. Беспилотник оказался оснащен реактивными двигателями с изменяемыми векторами тяги. Он двинулся вперед, к кормовой части сухогруза, на которой возвышалась небольшая надстройка машинного отделения. Летательный аппарат вздрагивал под натиском ветра, но упрямо двигался к цели. Оказавшись над палубой, он сбросил груз, какой-то угловатый контейнер, и начал маневр разворота. Однако это у него не вышло, когда его крылья чуть изменили наклон относительно горизонтальной плоскости, коварный поток ветра вдруг сильно накренил беспилотник и утянул за собой, закручивая с каждой секундой все быстрее. Летательный аппарат сделал пару кругов вокруг баржи, прежде чем была предпринята попытка вызволения. В один прекрасный момент сопла реактивных двигателей вдруг ярко вспыхнули и беспилотник рванулся прочь из ловушки. Сначала мне показалось, что у него все получилось, но, видимо, тяга двигателей оказалась слишком сильной, а вектор неудачным. Дрон ударился о воду на большой скорости, отскочил, ударился снова и затонул. «Сейчас будет большой подводный бум», — сказал Дамьян. И впрямь, место, куда упал беспилотник, вдруг взбугрилось от подводного взрыва, а потом рвануло вверх белой пеной. «Система самоуничтожения», — догадался я. «Со свим точно, ваша светлость», — кивнул серп. «На дорогих беспилотниках часто ставит, а этот явно не из дешевых. Интересно, чей он? Не могу знать, ваша светлость. Но меня больше интересует, что он скинул». Я перевел бинокль от места взрыв обратно на сухогруз. Контейнер, сброшенный летательным аппаратом, лежал на крыше. И вдруг он ожил, начал трансформироваться. «Это совершенно точно не бомба», — сказал я. «Или бомба, но на ножках». Боковины контейнера выдвинулись, разделились, распрямились, образовав шесть ног, как у насекомого. Из передней части выдвинулась пара довольно мощных манипуляторов. Я передал бинокль Дамьяну. «Больше всего похоже на штурмового робота Краб», — проговорил он задумчиво. «Но у того не было клешней, а на спине располагалась турель. Возможно, это другая модификация». Виктор похлопал серба по плечу и попросил бинокль. Несколько секунд он наблюдал, а потом сказал, «Если они хотят заполучить оборудование, то им нужнее манипуляторы, чем пулеметы. Вы прямо капитан очевидность», — ухмыльнулся я. «Не совсем понял вашу светлость». Виктор оторвался от окуляров бинокля и с некоторым удивлением посмотрел на меня. «Если вы имеете в виду, что я сказал очевидную для всех истину, Дамьян, как на сербском будет совершенно верно, со свим точно, ваша светлость», — ответил Дамьян с усмешкой. «Виктор, ну вы поняли», — я похлопал ученого по плечу тяжелой, закованной в броню, рукой. «Нам нужна ваша экспертная оценка, а не констатация очевидных фактов». Виктор на секунду стушевался, а потом его взгляд обрел привычную твердость, и он утвердительно кивнул. «Вашей светлости понадобится взрывчатка», — Дамьян протянул мне небольшой контейнер, который я тут же закрепил на бедре. «Добра ствар, квартал снести можно». Тем временем мы почти приблизились к эпицентру происходящих событий настолько, что корпус вертолета стал подрагивать от порывов ветра. Пилот сбросил скорость и снизился до высоты 10 метров, там воздушные потоки чуть ослабевали. Но все равно, чем ближе подлетал вертолет, тем капризнее вела себя винтокрылая машина. «Даже зависнуть не выйдет», — прокричал мне Дамьян. «Значит, буду прыгать», — отвечал я. «Но нужно зайти с наветренной стороны». «Так точно», — ответил серп. «Заодно сделаем кружок вокруг, а то мало ли». Проблема заключалась в том, что если я упаду в воду в экзоскелете, то пойду на дно как булыжник. Именно поэтому мне нужно было прыгать так, чтобы ветер мне, если и не помогал, то хотя бы не мешал. Дамьян отдал приказ пилоту, и тот неспешно двинулся вокруг сухогруза, почти так же совершал свой облет беспилотник. И если я осматривал корабль, пытаясь не смотреть на столб света, который ярко освещал все вокруг, то Дамьян не отрывался от своего бинокля, осматривая воды Варшавской котловины. Сухогруз выглядел вполне обычным речным судном, на котором можно было перевозить песок, зерно, уголь и другие насыпные продукты. Не знаю, сколько ему было лет, но выглядело оно вполне себе современно. Основная надстройка, где находился капитанский мостик, находилась на носу. Краска на бортах местами облупилась, проглядывала сильная ржавчина. Особенно ниже ватерлинии, видимо, сказывалась сильная соленость водоема. Корабль был зафиксирован на месте сразу четырьмя якорями, двумя носовыми и двумя кормовыми. Их стальные, ржавые тросы скрывались в толще мутной речной воды. Судя по всему, такая фиксация нужна была для проведения эксперимента, для образования прорыва между измерениями. С одного из бортов свисала веревочная лестница, видимо, именно отсюда эвакуировали ослепших от вспышки ученых. Сам же прорыв располагался ближе к носовой части, именно оттуда бил источник ослепительно яркого света. И именно где-то там располагалось то самое оборудование, которое мне предстояло уничтожить. Но разглядеть я его не мог. Уж не знаю, сработало ли у Дамьяна профессиональное чутье, или же просто удача, но он сумел разглядеть движение на противоположном берегу. «А вот и хозяева беспилотника», — сказал серп, снова передавая мне бинокль. И впрямь, на противоположном берегу Варшавской котловины и реки Вислы, готовился к десанту отряд. На берегу стояло несколько грузовиков. Из них уже выгрузили закрытые катера, которым не страшны ни шторма, ни волны. На берегу уже находилось два катера, и бойцы подтаскивали третий. Их командир, без всякого сомнения, тоже заметил наш вертолет. Он смотрел в бинокль, указывая на нас. Затем он что-то рявкнул своему отряду, и те начали подтаскивать лодку с гораздо большим энтузиазмом. Я хотел было вернуть бинокль сербу, как вдруг произошло нечто необычное. На берег котловины вдруг вылетело шесть пикапов, у которых в кузовах находились станковые пулеметы, и открыли огонь. Бойцы, находившиеся у кромки воды, оказались застигнутыми врасплох, но все же схватились за оружие. Но сопротивление оказалось недолгим. Шесть крупнокалиберных пулеметов сделали свое дело, усеяв берег трупами. Из автомобилей стали выбираться бойцы в стандартных боевых экзоскелетах. Часть из них сразу кинулась к лодкам на берегу, другая принялась вытаскивать из кузовов тела в военной униформе. Разложив их по побережью, они взяли оружие десанта и выпустили по привезенным трупам очереди, а затем вернули оружие обратно. На берегу творилась какая-то чертовщина, но я смотрел на это действо, не в силах отвести взгляда. Из кузова пикапа выбрался человек, заметно отличавшийся от остальных. Помимо того, что он сам был огромного роста, так еще и экзоскелет, похожий на мой, делал его настоящим гигантом. Человек двигался чуть неспешно, внимательно оценивая все происходящее на берегу. Скорее всего, именно ему было поручено командование операцией. Меня заинтересовала его личность, хотя никогда раньше мы не встречались. Я выкрутил зум бинокля на максимум, желая рассмотреть лицо офицера. В этот момент он повернулся ко мне боком, и я увидел нечто знакомое. На его плече красовался шеврон с изображением золотого солнца с черной сердцевиной. ЧВК затмение. Твою ж мать, невольно вырвалось у меня. Тем временем бойцы стали грузиться в десантные катера. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять их намерения, баржа и оборудование на ней. Мне необходимо оказаться на борту сухогруза как можно скорее.